Глава 2. Первая битва. Я вздохнула с облегчением. Мне наконец-то удалось попасть в игру. Этот эксперимент, без сомнения, очень подозрителен. Но условия для жизни здесь лучше, особенно если сравнивать с моим приютом. Аура света, покрывавшая меня, исчезла. Мое прежнее человеческое тело превратилось в аватар демона, которого я выбрала. Ярко! Очень ярко! Из-за зрения в 360 градусов моя голова разболелась. Вместо глаз я вижу каждой частью своего тела. Меня предупреждали об этом, но испытывать такое на собственном опыте довольно неприятно. Чем ближе симуляция к реальности, тем болезненнее ощущения после отключения. По-видимому, всего несколько лет назад синдром даже не существовал. Ничего удивительного, учитывая, что в то время VR не могли имитировать запахи, а системы использовали вибрацию, чтобы подделать чувство осязания. Корпорация заявила, что хочет воплотить в жизнь PvP между игроками-монстрами и игроками-людьми. Но если одна только обработка визуальной информации настолько плоха, то я уверена, что в ближайшее время у них ничего не выйдет. Ну, я предполагаю, именно поэтому они нуждались в тестерах. Как я помню, они сказали, что у секретных альфа-тестеров будет тот же порог боли, который они имели в реальной жизни, и что все их чувства будут выкручены на максимум. Я надеялась, что они используют мои физические данные, чтобы настроить все до мельчайших деталей. Проблема заключалась в том, сделают ли они это до окончания эксперимента или нет. У меня, наверное, не должно быть особых надежд на этот счет. Итак, полгода. Примерно полгода без какого-либо перерыва. Я, кажется, понимаю, почему ИИ не рекомендовал эту расу. И все же, когда меня спросили, кем я хочу быть, был лишь один возможный ответ. Мое зрение исказилось и перевернулось, как будто я смотрела через калейдоскоп в бурлящий водоворот. Не имея возможности даже закрыть глаза, я решила просто стоять на месте и простояла где-то около часа. В конце концов, это чувство уменьшилось до уровня, который я могу вынести. Возможно, мой мозг наконец смог обработать всю эту визуальную информацию. Ух, я почувствовала, что меня мутит. Меня изнуряли сильное головокружение и тошнота, но я не могу сдаваться. Они не позволят секретным альфа-тестерам сдаться на столь раннем этапе. Тем не менее, все остальное стоило того. Я все-таки смогла осмотреться. И даже я, девочка, которая обычно скрывает свои эмоции, была поражена увиденным. Я слышала о том, что мир современных VR-игр практически невозможно отличить от реальной жизни. Но то, что я увидела, было далеко за пределами всех моих ожиданий. Легкий ветерок, шелест листьев, тени, переливающийся на земле солнечный свет, воздух, насыщенный запахом травы, земли и воды. Я чувствовала все. Это лес. Вокруг меня деревья, деревья и еще больше деревьев. Нет никаких признаков цивилизации. Совсем ничего. Нет, если подумать, я ведь сейчас монстр. У меня предчувствие, что случится что-то плохое, если я приближусь к человеческой деревне. Если мир так же реалистичен, как мне объясняли, то люди и монстры являются врагами. Но у меня есть более важные вещи, о которых стоит побеспокоиться. В тот же миг, как я поняла, что находится вокруг меня, я также поняла, кто я. Белая слизь? Неупругая и эластичная. Окапывающая липкая слизь, состоящая из густой жидкости. Я выглядела так, как будто кто-то перемешал тесто или не ньютоновскую жидкость и бросил все это на землю. Как это работает? Могу ли я двигаться? Я ломала голову над механикой передвижения этого тела. Мне потребовалось несколько минут, чтобы заметить, что рядом со мной на земле был маленький, размером с монету, кусочек кристалла. Что это такое? Когда я представила, как протягиваю руки к нему, кусок слизи вылетел и обернулся вокруг кристалла. А, верно. Не нужно думать о движении, просто двигайся. В тот момент я на самом деле не чувствовала, что двигаю своими руками. Скорее, что-то вырвалось из моего плеча. Это было ужасно неудобно. В любом случае, кристалл? Что это за кристалл? Эта идеальная сфера не могла образоваться естественным путем. А, точно, виртуальная реальность. Должно быть, это какой-то игровой предмет. Идентификационный кристалл, 98 из 99. Этот хрустальный шар позволяет оценить свою силу и другие игровые предметы. Это бонусный предмет для начинающих игроков. Подобные предметы можно купить в крупных городах, но они могут быть использованы лишь 10 раз. Взгляд на кристалл позволяет определить общую силу цели. Возможно научиться идентификации без кристалла. Постарайся. Идентификационный предмет? Я только подумал о том, что это такое, как сообщение появилось в моем сознании. Что это за цифры? Я решила использовать кристалл, посмотрев на ближайшее дерево. Дерево. 97 из 99. Очки магии 5. Ого, я поняла. Дерево не игровой предмет, поэтому я не смогла получить никаких деталей о нем. А кристалл, напротив, игровой предмет. Поэтому было так много информации. По крайней мере, такова моя теория. Магические очки. Это так называемые MP? Даже у деревьев есть MP? Согласно чрезвычайно подробному языковому информационному пакету игры, мир переполнен маной. Теперь я понимаю, что это значит. Подождите, число уменьшилось. Означало ли число 97 из 99 количество оставшихся использований кристалла идентификации? Там говорилось, что можно купить что-то похожее в городах. Но монстры ведь не могут войти в города, правильно? Возможно, научиться идентификации без кристалла. Я действительно надеюсь, что смогу научиться этому до того, как у меня закончится использование. Как бы там ни было, мне все равно нужно использовать этот кристалл еще раз. На себя. Без имени. Новорожденный демон. 69 из 99. Безымянный новорожденный демон. Духовная форма жизни. Чрезвычайно слабый. Очки магии. 20 из 20. Общая боевая сила. 21 из 21. Уникальный навык перезапуск. Итак, кажется, я довольно слаба. В описании говорится «чрезвычайно слабый», и моих очков магии всего лишь 4 раза больше, чем у дерева. Я признаю, что не играла в игры прежде, но судя по информации, которую впихнули мне в голову, разве не должно быть показано больше деталей, таких как моя сила, скорость и тому подобное? Давайте подумаем. Если я точно помню, эта игра о победе над врагами и становлении сильнее, правильно? Кто враг? Будут ли они достаточно легкими противниками для меня? Нет, сперва, как мне сражаться? И что более важно, могу ли я вообще передвигаться? Я представила себя движущейся вперед. Сработало, но блин, это так тошнотворно. Но это в сторону. Мне было любопытно, что это за уникальный навык. Звучит как что-то крутое. Я задалась вопросом о подробностях навыка, и сразу же появился какой-то текст. Уникальный навык перезапуск, 95 из 99. Потребляет магическую силу. Можно активировать после неудачной проверки умения, тогда вы перезапустите результат. Чем серьезнее сбой, тем больше необходимо магической энергии. Бонусный навык. Использование этих навыков доступно только секретным тестерам. Я могу использовать это, да? Тут говорится, что навык является бонусным, но я уверена, что они лишь хотят понять, влияет этот навык на психику пользователя или нет. Кроме того, сам навык не был чем-то неожиданным. Я знала, почему владею им. Я начала перемещаться. Каждый раз, когда я пыталась двигаться куда-нибудь, мне казалось, что меня сбрасывали со скалы, перед этим завязав глаза. Через какое-то время я поняла, что мое окружение потемнело. Прошло полдня, а я, по-видимому, не преодолела и 3 метров. Постоянные приступы сильной тошноты были лишь интерпретацией чувства отторжения моим мозгом из-за абсолютно нечеловеческого тела. Ничего плохого не происходило с моим настоящим телом, которое сейчас находилось в глубоком сне. Это все в моей голове. Только думая таким образом, я смогла пройти через это. Интересно, другие секретные альфа-тестеры тоже проходят через такое? У меня не было возможности толком поговорить с ними, и я не думаю, что когда-нибудь эта возможность появится. 100 человек, разбросанные по всему этому огромному миру. Вероятность нашей встречи бесконечно мала. Более серьезная проблема – столкновение с 10 000 бета-тестеров. На данный момент я не могу говорить, поэтому, скорее всего, меня бы просто убили на месте, если бы я встретилась с кем-нибудь из них. Я даже не могу сбежать. Если вы умрете несколько раз подряд, ваш персонаж будет удален. Я уверена, что если это произойдет, корпорация не позволит мне попробовать еще раз. И я также потеряю вознаграждение в виде оплаченных 10 лет. Может быть, они узнают, что я игрок, если я покажу им свой идентификационный кристалл? В любом случае, я должна найти где-то безопасное место, прежде чем с тем... Я что-то услышала. На некотором расстоянии от меня была красная... штука. Выглядит как гусеница. Она подняла голову, напоминая пытающуюся запугать змею. И завизжала. Это просто насекомое? Или, возможно, монстр? Она выглядела сильной. Наверное, из-за шрамов, которые я заметила на ее спине. Черт побери, красная гусеница плюнула чем-то в меня. Тьфу! Я попыталась увернуться. Попыталась было ключевым словом. Само движение далось мне с трудом. Затем последовали нестерпимые жары и ужасная боль. Но боль не была худшей вещью. Нет, самым худшим было тревожное ощущение постепенного разрушения тела. Это чувство так сильно напугало меня, что я случайно использовал идентификационный кристалл. Без имени. 94 из 99. Магические очки 18 из 20. Общая боевая сила 20 из 21. Моя магическая сила снизилась. Боевая сила тоже. Духовные формы жизни содержат в своем теле магию? И моя боевая сила зависит от моей магии? Я пыталась бежать, даже когда мой разум погряз в смятении, а гусеница продолжала преследовать меня. Святая преисподняя! Мы медленные, обе! Я растекалась, она ползла. Но все же гусеница была быстрее меня, даже если совсем чуть-чуть. Давайте посмотрим, насколько она сильная. Красная гусеница, 93 из 99. Очки магии 22 из 25. Очки здоровья 30 из 30. Общая боевая сила 27. Проклятье, оно сильнее меня! Как и говорилось в описании, идентификация действительно показала только общую силу. Она снова визжит и стреляет в меня кислотным снарядом. Горячо, горячо, горячо! Без имени, 92 из 99. Очки магии 16 из 20. Общая боевая сила 19 из 21. Красная гусеница, 91 из 99. Очки магии 18 из 25. Очки здоровья 30 из 30. Общая боевая сила 27. Моя сила снова снизилась, а у гусеницы нет! Это должно быть и есть различие между духовными формами жизни и обычными монстрами. Кроме того, я использую кристалл слишком часто. У него ограниченное количество использований, чёрт! Дерьмо, оно приблизилось! Оно кусает меня! Ай, ай! Точно, мой уникальный навык! Перезапуск! Гусеница попыталась укусить меня еще раз, но в тот момент, когда ее клыки собирались поразить меня, они пронзили только воздух. А-а-а! Я избежал этой атаки, вроде бы. Без имени. 90 из 99. Очки магии 6 из 20. Общая боевая сила 12 из 21. Твою мать! Я потеряла кучу маны! Этот навык слишком дорогой! Боже, оно ест меня! Ай! Ай! Ай! Я умерла. Когда у меня закончились очки магии, мое духовное тело растворилось. Я возродилась позже где-то в лесу. Моя первая битва закончилась поражением. Но... Без имени. 89 из 99. Очки магии 1 из 10. Уменьшились на 10. Общая боевая сила 5 из 11. Уменьшилась на 10. Разве смерть не должна была снижать статистику только на 10%?